Эпилог. Прошла неделя. Вечером мы со Степаном сели пить чай под заунывное бормотание телевизора. «Сегодня утром скончался Никита Сергеевич», — вздохнул муж. «Может, для него это и к лучшему. Судя по рассказу Виктора, который узнал, чем занимается его любимая матушка, подслушивая ночные беседы родителей, Никита догадался, что Рая убивает девушек». «Избавь Бог от такой любви кому-либо», — поежилась я. «Где сейчас Раиса?» «В следственном изоляторе», — ответил Степан. Елена наняла для нее одного из лучших адвокатов. Там же, но в другой камере, содержится Людмила, которая до сих пор так и не поняла, что организовала убийство. Думаю, нагорит и Роману. Он по просьбе Людмилы дал ей видео со своих камер, которое назвал «биноклем для всевидящего ока». «Бинокль для всевидящего ока», — повторила я. «И всевидящее око завода, комната мастера, которую превратили в кабинет Раисы. Жаль, но все эти очи не могли заглянуть в души Горкиной и Люси. Может, человечество когда-нибудь изобретет такой бинокль, который продемонстрирует сущность людей?» «Ой, не надо», — махнул рукой муж. «Боюсь, что это будет слишком страшным зрелищем». «Как думаешь, что ждет Виктора?» — вздохнула я. Супруг налил себе чаю. «Он официально усыновлен Никитой, следовательно, имеет все права на наследство. Кроме того, думаю, ему уже объяснили, что невинно осужденному положена компенсация. У Виктора теперь прекрасный адвокат от моей фирмы. С ним все будет хорошо». «Елена не захочет делиться имуществом с братом», — заметила я. «Желание или нежелание родственников не имеет значения», — отрезал Степа. «Есть закон, и у Елены сейчас намного больше проблем, чем распил денег, театра и всего прочего. Ее не отправили под замок, актриса находится под подпиской о невыезде. Но ей предстоят весьма неприятные дни». Дочь изо всех сил пыталась оградить мамочку от наказания. Целый спектакль поставила. Я взяла кусок хлеба и начала намазывать на него масло. Раиса холодно относилась к детям. Виктора она родила, чтобы выйти замуж за Макова и получить его деньги. Но судьба распорядилась иначе. Богатство пролетело мимо, а ребенок остался. Зачем он Раисе? Интернат — самое подходящее место для ненужного малыша. Думаю, и Елену мать произвела на свет только с одной целью — привязать к себе Никиту. К дочери она относилась лучше, чем к сыну, но это лишь потому, что отец девочки жил с Раисой. Странная, однако, идея — рожать ребенка, чтобы удержать мужика. Если любовник или муж решит уйти, то и армия детей его не остановит. Но вот парадокс. Витя и Лена обожают Раису. Сын, чтобы защитить мать, сел за решетку. Лена бросилась ее выручать после убийства Буловой. Лидия же любит Костю, Люся для нее свет в окне. И что? Константин живет где-то на Бали, а Лидии он и не вспоминает. Людмила ушла от матери, помирилась с ней только недавно. Но должно-то быть наоборот. Витя с Леной должны были отвернуться от Раисы, а нет. Костя и Людмила должны были носить Лидию Павловну на руках. И что? А ничего. Почему так? «Вопрос не ко мне», — поморщился Степан. «Единственное, что я могу сказать по этому поводу, любая чрезмерная страсть приводит к плачевным результатам. Слепая привязанность Раисы к мужу, Люси к Вите, Елены к матери. К чему все это привело? К большим бедам. Мне кажется, что такая любовь уже психиатрическое заболевание. Я имею в виду Раису», — пробормотала я. «Ну, это решать экспертизе», — вздохнул Степан. «И светлое чувство может привести к черным последствиям». Я решила сменить тему разговора. «Что ты смотришь?» Степа взял пульт и прибавил звук. «Я стал преданным зрителем каналов про животных. Оказывается, они такие интересные. Кстати, мы так и не придумали новые имена Мони и Пони, а Замора живет вообще без клички. Пойду принесу словарь, пороемся в нем». Муж встал, а из телевизора раздалось: «Внимание владельцев кошек, собак и других друзей человека. Новый вид мошенничества. В интернете появилось сообщение о несуществующей инспекции, которая будет собирать налог на домашних животных. Суммы называются большие, Граждане пугаются и по нашей российской привычке пытаются решить вопрос с помощью взяток. Мы вам конверт, а вы запишите, что у нас нет ни кошек, ни собак». Я открыла рот. «Ну и ну!» «Убедительная просьба не давать денег аферистам», — продолжал мужчина на экране. «Налог на домашних животных не введен». «Чего только не придумают», — покачал головой Степан и посмотрел на меня. «Вроде ты мне о налоге говорила». «Точно, вспомнил. Поэтому у нас Моня, Поня и Замурыш появились. И сколько ты отдала инспектору?» «Ни копейки», — пропищала я. «С деньгами хлопотала Таня Никитина. Нашу квартиру зарегистрировали бесплатно, как обезживотенную, то есть обезживотненную». «Короче, без животных», — подвел итог Степан. «Дорогая, я тебя обожаю. И возвращаюсь к нашей предыдущей беседе. Но почему женщины так горячо любят тех, кто их унижает?» Степа ушел за словарем. Я осталась одна. А и правда, многие женщины спокойно различают 100 оттенков белого цвета, но при этом они не способны отличить подлеца от порядочного человека. Что же касается детей, если ваш сын или дочь часто звонят вам просто так, чтобы узнать, как ваши дела, а не для того, чтобы попросить денег. Если ваши дети приходят безо всякого повода попить с родителями чай, а не прибегают только в момент неприятности с просьбой о помощи. Если утром вы находите в телефоне сообщение от дочери «Прекрасного дня, мамуля», значит, в вашей семье все хорошо. И уж совсем замечательно, когда ночью к вам прижимается щенок, значит, он вас обожает. Даже если на подушке лежит вкусное печенье, собака не полезет в кровать к тому, кто ей не нравится. Собака не человек, она не станет спать с тем, кого не любит, даже ради вкусного лакомства. Текст читала Елена Дельвер.